Прощай, не поминай лихом. Домовой и все-все-все. Детское радио. Детское радио. Детское радио. Детское радио. На-на-на-на-на-на. Где нет кулис, подмостков и декораций броских, где обмануть непросто, ведь ложь не скроет грим. Там оживают сказки, и можно слышать краски. А потому зовется театр наш цветным. Радиотеатр «Цветной» приглашает гостей с понедельника по пятницу. Начало представлений в 12 и в 20 часов. Радиотеатр «Цветной» на детском радио. Мам, ты же сама говорила, спать ложиться надо вовремя. Какое же это вовремя, раз не хочется? Значит, не время еще. Тогда давай детское радио слушать. Детское радио. С детским радио можно не только играть и учиться, но и замечательно засыпать по вечерам. Программа «Я засыпаю». Колыбельные песни и убаюкивающие мелодии. Каждый вечер в 9:30. Театр «Цветной». Мы продолжаем. Владислав Крапивин. «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Повесть-сказка. Часть четвертая. Вдали горело неяркое окошко в кривой будке телефона-автомата. Позвонить. Генчик помнил номер Ленкиной подруги Анжелы. Может, прекрасная Елена сидит у нее, заливает беду слезами? Генчик, будто камень из рогатки, метнулся вперед. Сандалия зацепилась заросший в щели асфальта лопух. Генчик грянулся вперед носом и на животе ехал по бугристому тротуару до самой будки. Искра из глаз, как фейерверк на карнавале. И среди них так же, как искра, мысль, что теперь можно будет пользоваться бинтами без всякого лукавства. У будки Генчик приподнялся и сел со стонами. В локтях, коленках, будто по вколоченному гвоздю. И живот горел от царапин. И вдруг из бурьяна рядом с будкой высунул голову черт. Рогатый. Бородатый. Мама! Имей соображение. Какая же я мама? Фу ты, Казимода. Шастаешь ночью, людей пугаешь. И между прочим тоже шастаешь. Я сестру ищу, Елену. Домой не вернулась. Слушай, а ты ее не видела? Видела. Недавно. На этом месте. Она шла к озеру с каким-то джентльменом. Я ей покажу джентльмена. Догоняй немедля. Подожди. Тебе нужна медицина. Мокрым теплым языком Казимода облизала Генчику оба колена. Боль в них сразу поубавилась. Спасибо, Казимодушка. А можно еще локти? И вот тут на животе. Ой-ой-ой, да чего щекотно? До утра заживет. У меня верный метод. Генчик еще раз сказал спасибо и спешно заковылял по Ромашкинскому переулку. Здесь на столбах горели фонари. При слабом их свете Генчик разглядел впереди две фигуры. Джентльмен, коренастый в пиджаке с широкими плечами, был неизвестно кто, а его спутница, несомненно, Елена. Генчик снял сандалии и сунул за пояс. Двинулся по теплому асфальту бесшумными широкими шагами, догнал парочку. Ленка была уже не в конкурсных блесках, а в обычной кофточке и в юбке повышенной короткости. Она тихонько смеялась и что-то говорила джентльмену. Ее голова у него на плече. Ну, подожди, красавица. Они Генчика так и не услышали. Он, приседая на ходу, достал из кармана резинку, которую подарил Карасик, изо всех сил оттянул конец и хлестко вляпал им Ленке по юбке. Ай, мама! Кто это? Генка, хулиган! Я хулиган? А ты кто? Родители уснуть не могут, а она, наша краса ненаглядная, гуляет с кем-то всю ночь. Ой! Ой, потому что спутник прекрасной Елены тоже, конечно, оглянулся для защиты с грозным видом. И близкий фонарь осветил его лицо. Петя! Ага, это я. А что, уже очень поздно, да? Лена, у вас будут неприятности? То, что джентльменом оказался старший спасатель Кубриков, меняло, разумеется, дело. О таком поклоннике для Елены можно было только мечтать. Генчик мигом сообразил, какие великие выгоды сулит ему это обстоятельство. Как укрепится его дружба с будущим морским капитаном. Петь, ты здесь ни при чем. Но ей-то надо понимать, что дом беспокоится. Вот вернешься, принцесса, будет тебе. А что ей будет? Папин ремень. Не говори глупости, дурак. Петя, не слушайте его. Генка, марш домой. И скажи, что никуда я не девалась. Да, Генчик, ты там скажи. Я Лену скоро доставлю к самой вашей двери. Безопасность гарантируется. Ладно уж, мы тебя проводим. Я не из тех, кого провожают по ночам. Где тебя носят? Одна куда-то провалилась, и второй следом за ней. Ой, вгоните вы нас с отцом в могилу. Да никуда она не провалилась. Гуляет по улицам под ручку с одним юношей. Дело молодое. Скоро он приведет ее домой. Я вот покажу ей юношу. Да не надо. Он хороший человек, я его знаю. Будущий капитан дальнего плавания. Глядишь, поженится. Елена появилась, когда за окном зашумел наконец ливень. В темноте прокралась к себе за перегородку. Отец с матерью ровно дышали, демонстрируя равнодушие.